от Кадес-Варны до Нево. Обречение на 40-летнее странствование по пустыне для многих в Израиле было тяжелым ударом и, естественно, вызвало недовольство. К сожалению, ни время, ни место не указаны, а лишь отмечено в Писании, что Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Анан, сын Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества. Чисел 16 глава, с 1 по 14 стих. Причины были разные. Корей был недоволен своим положением простого левита и домогался священства. Дафан и Авирон негодовали, что Моисей не привел их в землю, в которой течет молоко и мед, и не дал им полей и виноградников. За Моисея и Аарона вступился Бог, который повелел Моисею сказать народу, чтобы отошли от жилищ Корея, Дафана и Авирона. Когда это было сделано, расступилась земля и поглотила их со всем их имуществом. Затем вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые со своими кадильницами пришли к скинии собрания. Это очевидное проявление суда Божия не образумило недовольных. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, говоря: «Вы умертвили народ Господень». Это была ложь. Долготерпение Божие исчерпывалось. Бог велел Моисею отойти от народа, который будет истреблен немедленно. И тот же час люди начали умирать. Моисей приказал Аарону взять кадильницу, положить в нее курение и огня жертвенника и заступиться за народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Чисел 16 глава, 48 стих. От этого поражения умерло 14 700 человек. Для предотвращения дальнейшего ропота и посягательств на священство, Господь повелел Моисею сказать начальникам колен Израилевых, чтобы принесли свои жезлы, то есть особые палки, как знаки их власти, и положили их на ночь в скинии. Среди них был и жезл Ааронов. На другой день Моисей вынес эти жезлы из скинии, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Чисел 17 глава, с 1 по 13 стих. Это было доказательством, что только Аарон и его потомки избраны Богом для священнодействия в скинии. Дальнейшие годы скитания по пустыне не описаны в Библии, а только когда сыны Израилевы во второй раз прибыли в Кадес-Варны, там умерла Мариам, сестра Моисея и Аарона, чисел 20 глава, 1 стих. Вероятно, там же народ начал роптать на Моисея, что не достает воды для них и их скота. Подобная трудность была в первом месяце по выходе из Египта, исход 17 глава, с 1 по 7 стих. Тогда по указанию Господню Моисей перед народом ударил палкой по скале, и из скалы потекла вода. Для многих это было доказательством Божия присутствия в их среде. Позже, вероятно, нашлись мудрствующие, какие во все века хоть отбавляй, которые взялись доказывать народу, что никакого чуда там не было, а что Моисей, как получивший первоклассное образование в Египте, знал, где в горе находится вода. Пробил трещину, и вода потекла. Для нежелающих верить в чудесное такого объяснения достаточно. Но в конце 40-летнего скитания по пустыне Бог велел Моисею не ударять по скале, а перед всем народом сказать скале: «И она даст из себя воду». Чисел 20 глава, 8 стих. Старик Моисей был утомлен и раздражен требованиями народа и обратился к недовольным с такими словами: «Послушайте, непокорные, разве нам из скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Требование народа было удовлетворено, но воля Божья нарушена. Моисей поступил не по Господню указанию, а по своему побуждению. За это непослушание Моисей и Аарон услышали Божий приговор. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа в землю, которую я даю ему». Чисел 20 глава, 7 по 13 стих. Из Кадес-Варны Моисей послал своих представителей к цару Едомскому, чтобы позволил израильтянам пройти через его землю, но тот не пропустил, даже выступил с войском для охраны границы. Когда израильтяне приблизились к горе Ор, Бог повелел Моисею взойти с Аароном на эту гору, снять с Аарона первосвященническую одежду и одеть в нее Лиазара, сына Ааронова. После этого Аарон умер на той горе, и израильтяне оплакивали его 30 дней. Чисел 20 глава, с 22 по 29 стих. В дальнейшем шествии от горы Ор народ начал роптать, что нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища, то есть манна. За это Бог послал на народ новое бедствие. Ядовитые змеи кусали народ, и многие умерли. Образумевшиеся обратились к Моисею с просьбой о помощи. Бог велел Моисею сделать змея из меди и повесить его на шесте. После этого каждый израильтянин, укушенный ядовитым змеем, взглянув на медного змея, оставался жив. Чисел 21 глава, с 4 по 9 стих. Продолжая продвижение на север, Моисей попросил Сигона, царя Аморейского, столица которого была Есевоне, чтобы позволить израильтянам пройти через его владение царской дорогою, то есть большим караванным путем. Но тот не позволил, и со всем своим народом вышел воевать с Израилем. Войско Сигона было уничтожено израильтянами, и царство его досталось им. Чисел 21 глава, с 21 по 31 стих. Это была большая победа, которая очень напугала Валака, царя Моавитского, и тот пригласил из Месопотамии прозорливца Валаама, чтобы тот проклял Израиля. Прибыв же к моавитянам и мадианитянам, Валаам не мог проклясть народа, на котором почивало Божье благословение, но дал совет, чтобы моавитские и мадианитские женщины увлекали сынов Израилевых в идолопоклонство и связанное с ним распутство. А тогда Бог не только отступит от Израиля, но даже уничтожит его. И чуть не случилось так. В Библии отмечено: «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ, и кланялся богам их». Чисел 25 глава, с 1 по 18 стих. Кара Божья не замедлила. В народе появилась болезнь, от которой умерло 24 тысячи человек. Для прекращения дальнейшей смертности по приказу Моисея были убиты все уклонившиеся в блуд и идолопоклонство. Затем была послана карательная экспедиция, которая расправилась с 5 царями, моавитянскими союзниками и соучастниками моавитян. Среди убитых оказался и Валаам, знавший волю Божью, но из корыстолюбия давший пагубный совет. Чисел 31 глава, с 1 по 8 стих. Когда израильтяне приблизились к границе царства Васанского, то царь Ор со всем своим народом вышел воевать с Израилем, но был поражен и уничтожен. А его царство досталось Израилю, и Моисей передал его вместе с царством Сигона, царя Амурейского, в удел колену Рувимову, Гадову и колену Манасиину. Странствование кончалось, начиналась оседлая жизнь Израиля. Подойдя к земле Ханаанской, находившейся за Иорданом, Моисей собрал народ и напомнил ему все, что им пришлось пережить от выхода из Египта до овладения Васаном. Передал народу законы и постановления Господни, напомнил отступничество народа, не скрыл и своих ошибок. Убеждал израильтян, что земля ханаанская достается им в удел не за их добрые качества, а ради обетования, данного Богом Аврааму, и за нечестие хананеев. Эти поучения Моисеевы записаны в книге Второзакония. В заключение, Бог позволил Моисею взойти на гору Нево, которая является вершиной Фазги, и посмотреть на землю ханаанскую. Там он умер в возрасте 120 лет, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34 глава, с 1 по 7 стих. В Библии отмечено, что Моисей погребен на долине в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Возможно, Бог сделал это для того, чтобы израильтяне не устраивали паломничеств к гробу Моисея. Но физическая смерть не прекратила Моисеева существование. Около 1500 лет спустя Моисей явился и беседовал с Иисусом на горе Преображения. Матфея 17 глава, с 1 по 3 стих. «Ибо у Бога все живы». Луки 20 глава, 37 стих. Аминь.